625. Гуру. Невозможно успешно бороться с темными, если собственная тьма не осознана и не преодолена. В этом преодолении в себе свойств, подлежащих изживанию, заложены ручательства победы над тьмою. Каждая победа над собою – удар по тьме, и полная над собою победа – сокрушающий удар по всем ползающим, прячущимся и замышляющим зло. Тот, кто себя победил, утверждается победителем тьмы.